Ну, это все меняет, бодро сфальшивил Вадим Андреевич. Камень Цариона — это уже повод для настоящего расследования. А вот насчет Владислава Вавилова нельзя ли поточнее? Какие достоверные сведения есть о нем? Достоверных нет. Только во сне почти каждую ночь вижу его. На глаза девушки навернулись слезы, и она поспешно укрыла лицо ладонями. Как всякий настоящий мужчина, Костобоков не выносил вида женского горя. Это было опасным симптомом в мироздании, плачущая женщина, а тем более такая. Ну хорошо, хорошо, я постараюсь вам помочь, но помогать буду неофициально, а вроде частного детектива. После полугода розысков пропавшие негласно считаются погибшими. Но, повторяю, это ничего не значит. Вот только времени-то у нас, как назло, не остается. В конце месяца я передаю дела, так что придется заниматься расследованием во внеслужебное время. Кстати, что же это за камень такой, Алатырь? И какая от него может быть польза? Ликерия задумалась, даже глаза потемнели. Юрка и Влад вели раскопки где-то на берегу Спас-озера. Северный берег его не изучен и нигде не описан. И Влад предполагал, она замялась, что именно там существует какое-то заповедное место, куда очень трудно попасть неподготовленному человеку. Но именно там находится реликвия. Какая реликвия? Камень заклят Белгорюч, что у края мира лежит. Ах, вот в чем дело. Черные археологи. 2 года без конфискации, как минимум. Само по себе дело опасное, а в сочетании с мистикой. Скажите, откуда у ваших друзей могли появиться такие странные намерения? Может быть, этому сейчас в университетах учат? Влад и Юра познакомились у одного замечательного старика, профессора Заволокина. В молодости Викентий Иванович тоже искал камень. Камень Алатырь. Никем не ведомый, под тем камнем сокрыта сила могучая, и силы той нет конца. О, как все запущено-то! В мыслях заскорбел Вадим Андреевич, но вслух сказал: отлично. Вот со старорежимного профессора Мы начнем наше частное расследование. Через стол он протянул девушке свою визитку, которой немало гордился. Однако время. Вот мой служебный и домашний. Звоните. Буду очень рад. Хорошо. Я обязательно позвоню вам. Спасибо вам, Вадим Андреевич. Из высокого окна своего кабинета он видел, как она бежит через двор к стеклянному стакану проходной, налитому до краев синим отравленным неоном. Кто ей этот Влад Вавилов? Жених, ясное дело. Сердце больно кольнуло. Ему захотелось, чтобы его вот так же искали, выкликали по ночам, берегли, боясь расплескать память о самой последней встрече. Вадим долго смотрел на маленькую цветную фотографию Владислава Вавилова. Красивое, задумчивое, как на иконе, лицо. Тонкая огранка черт при общей добротной правильности. Вот только таких светло-русых, синеоких икон Вадим никогда не видел. Впрочем, он не был знатоком в этом вопросе. Так-с. Вавилов Владислав, москвич, студент-филолог. Должно быть, и Гликерия тоже филологиня. Знатно она его заморочила. Дверь кабинета вкрадчиво подковырнули снаружи. Зажав каждым из 10 толстых согнутых пальцев фарфоровую тоненькую, как императорская фрейлина, чашечку, в кабинет бочком ввиду выдающегося дородства протиснулся майор Исхаков. Это был 40-летний мужик с неприлично горящим взором, сальной проседью в коротко стриженных волосах и валкой походкой крупного жиреющего хищника. Пережив кампанию борьбы с инородцами в следственных органах, он навсегда оставил служебное рвение и сегодня, как обычно, организовывал какой-то внеплановый офицерский кутеж. Андреич, чего свет не включаешь? Подгребай к нам на пятый. Народ для разврата собран. Шампань, компань. Дамочки скучают. Я сегодня в ночном дежурю по управлению. Да и голова что-то побаливает.